Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Для мяне ў расонах паявілася такая магчымасць, якой не было да гэтага. Там была раённая мястэчка, было цэнтр раёна, там была раённая бібліятэка. І я туды хадзіў і браў усе кніжкі. Ніякай сістэмы, нічога там не было. Тое, што было, тое і браў. Але все-таки траплялася і тое, што сапраўды мне было цікава. І тады ж у мяне паявіўся паэтычны сверб. Як, чаму, я не помню. Помню толькі адзін эпізод. Это быў, зноў жа, відаць, клас 5-6. Нехто ўсё-такі ці заўважыў, ці нейкім чынам даведаўся з настаўнікаў, што я там нешта такое рыфмую. І мне зрабілі сацыяльны заказ. Тады у школе на калідоры заўсёды была на сцен газета. І яе раз на тыдзень мянялі, і ў вялікі перапынак усе там топіліся каля гэтай газеты, глядзелі, чыталі. І вось мне быў зроблены сацыяльны заказ. Напісаць верш, саскрытыкаваць аднаго аднакласніка, які вучыўся дрэнна, як казалі на двойкі і калы, і паводзіў сябе таксама нядобра. Ну, я, як сумленны чалавек, я выканаў гэты сацыяльны заказ, не помню, што, ну, напісаў. Напісаў нейкі такі верш, значит, с асуджэннем яго. Напісалі ў эту самую на сцен газету і вывесілі. Ну, і все выйшлі, сталі чытаць. Словом, я стаў славутым. Але калі мы пасля школы ішлі да хаты, дамоў, то гэты хлопец і яго сябрукі мяне пабілі. Вось гэта быў мой першы ганарар. Правда, білі яны мяне все-таки не надто моцна, бо не адбілі жадання пісаць. А правда, я ўжо стаў, конечно, асцярожней, не надто паказваў тое, што я пішу. Але ў гэты час у мяне атрымалася шчаслівы выпадак. Я пазнаёміўся з Міколом Матуковскім. Мікола Матуковскі быў намнога за мяне старэй. Я быў у школе, недзе ў 6-м, там, ці ў 7-м класе ўжо. А ён ўжо закончыў Тродавіцкую школу і працаваў інструктарам райкома камсамола, а потым корэспандэнтам раённай газеты. І ён таксама пісаў вершы. На чым мы зімы сышліся. І ён ужо пачаў трохі апекавацца мною. Вот, мне там кніжкі нейкія стаў даваць чытаць. Вот такі, як ён лічыў, што мне гэта трэба. Ну, і я яму паказваў ўжо свае там гэты каракулі. І ён патроху мяне стаў, як кажуць, уводзіць у гэтае літаратурнае раённае местачковае жыццё. І тады я напісаў верш, які надрукавала абласная газета у літстаронцы. Гэта, канешне, было для мяне такое шчасце, што і ўявіць сабе цяжка. Верш гэты я адну страфу з яго помню. Гэта быў верш, які вось паказвае, наколькі мы былі задураныя афіцыйнай прапагандай і наколькі мы шчыра верылі, што так і трэба. Жылі мы бедна, як і ўсе тады там жылі. Но працадні давалі там, я не помню, нейкіх 70-100 грамаў гірсы. Нішчымніца страшная, коней не хапала. На чым расці гэтай збажыне, таксама цяжка было выявіць. Але я веру, што мы жывём выдатна, у нас светлая будучыня. І вось у вершы гэтым была такая страфа. На наш калгас таварыш Сталін глядзіць напэўна ў гэты час і бачыць, кім мы сёння сталі, які багаты наш калгас. Ясна, што я пісаў неправду, але ў мяне не было абсалютна ніякага сумнення, што бо так трэба пісаць. Вось тады, не толькі ў мяне, пасля мы там гаварылі з тым жа Рагорам Барадулінам і з іншымі адналеткамі, аднагодкамі, што мы ж чыталі, а мы тады ўсё чыталі, што трапляла пад рукі, да чаго мы малі да пясці. І, канешне, для нас былі і Пятро Прыходзька, там і Анатолій Астрий. Яны былі для нас таким узором, класікам. Яны писали вось такую бадзёрую політичну траскатню. І я так само грешний у гэтым. Конечно, я там нейкія природоописальные верши писал про природу, это уже інше, але вось гэтая такая вось правильная скерованность, она у верша была. Потом переехали мы под Полоцк. Я ходил у школу в Полоцк, нашего поселка, який был за 9 километров от школы. 9 километров в школу, 9 километров назад. А в школе тогда учились у 3 змены. И третья змена наша, и это я уже в 8 классе был, наша старшеклассников починалась у 2 годины дня. А после комсомольские сходы, а после некие там мероприемства. И часто я, как кажуть, со школы выходил у годину ночи, или годины ночи. И зимою памятаю, а я был один, учимся в нашем поселку, я был один старшеклассник, а остальные все были малые, початковые классы и прочее. Я ходил один. И вот я иду, там переезд таки был, перехожу, кончается Полоцк, переезд, за переезд захожу, и дорога, и лес. И вот справа и слева такие огенечки зеленоватые. Это волки. Батька мне с собой давал так называемую походню, там, факел. Это что было? Это была консервная банка, примацеванная до палки. Туды покладена пакула, пакулля, и залита нейким мазутом течем. Он сказал, что вот коли уже на тебе будут подступаться, кидаться на тебе, и бери за палки, запаливай, и они будут утекать от огня. Але не знаю, чому ни разу они на меня не кинулись. Я после жартовал, ну, коли не, можно и жартовать, коли ничего не нужно, что они подыходили, бачили, какие худы, одни кости, и разумели, что тут наедку великого не будет, и пропускали меня. Я уже к этому часу друковался уже в областной газете, а Полоцк тогда был областным городом, большевицкий стяг газета называлась. Хоть я учился у русской школе, но так отрымалось, что всех приезжих, чомусьці их в русскую школу всех брали там, приписывали до этой школы. И она была русская, и русская она вот тому, что большесть, может, 90%, а может, еще и более, это были дети военных. Вот их кидали по всем Советским Союзе, и потом они трапляли в Полоцк, вот их в эту школу. И сярод их нас, таких, как кажут, цивильных, было совсем мало. Человеки 4-5, а классы великие были по 30 с нечем человек класс. И я трапил у русскую эту первую школу. Вот и там я пережил моменты, на какие тогда, может, не звернул уваги, удячный, не знаю, там, наставникам, что все-таки они меня не сломали. Бо я учился добро. Я учился добро, и когда я пришел в Полоцк, у класс в этой, ну, отповедно, часами же и меня выкликали до дошки. Я выходил до дошки, починал там и алгебру, и химию отказывать по-белоруску. И класс починал аж заходиться от смеху. Я старался часом вспомнить то, что мне удавалось вспомнить, как это по-русски будет, бо подручники, в принципе, были русские, вот поэтому все-таки. Але, как кажется, само собою из меня вырывалось белорусское слово. И класс рагатал. И, конечно, для меня вяскоўца, вот, и трапил в городскую школу, с неких там рассонов, да, сярод моих одноклассников были дети там майору, капитану. Для меня это были великие люди, директоров заводов. Но это было, как кажуть, не весело. Так вот, я удячный наставникам, и особливо, не помню уже, как его прозвище, Кулоном мы его звали меж собою, який казав так, вот он рагочет, он каже, эх вы, вот он неправильно говорит, он же знает, а вы ничегосеньки не знаете, не разбираетесь, и рагочете. И вот тое, что вот наставники вот так меня подтрымливали, я тогда я не разумел, а теперь разумею, что я не отмоюсь от белорусщины. А мог бы, могли бы меня это, как кажется, и зацковать. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, ды громадского деяча Геннадия Буравкина.